в золоте листвы. А синей краской на холсте рисует поздние цветы. Пришла в начале октября, и в каплях теплого дождя душой улыбку принесла, и свет от солнечного дня, и запылала, как заря. Золотом в сентябрь ворвалась осень, красивая, дождливая пора. Моя любовь дремала где-то в прошлом, но родилась в начале октября. Вечерги в звездах, небосвод, беседа в серебре луны. Наверное, вместе мы с тобой за месяц возвели мосты. Слились в едином берега, и дарит осень нам цветы. Ты в разговоре так мила, и рассыпаются слова о близости и о любви. Золотом в сентябрь ворвалась осень, красивая, дождливая пора. Моя любовь дремала где-то в прошлом, но родилась в начале октября. Как благодарность от судьбы пришла рассветами в луга, и тихим шепотом реки мой сон куда-то унесла. Закат ночной ушел в рассвет, и стали праздником дожди. Ты мне близка и дорога, проходит осень и пора, она поет нам о любви. Золотом в сентябрь ворвалась осень, красивая, дождливая пора. Моя любовь дремала где-то в прошлом, но родилась в начале октября. Золотом в сентябрь ворвалась осень, красивая, дождливая пора. Моя любовь дремала где-то в прошлом, но родилась в начале.